Бабка копается в огороде, Настя дует корову, дядька сидит, как обычно, в одних трусах, покроя 50 лет советскому футболу на заваленке. Перед ним, как всегда, стол с графином вина, хлеб и фрукты. У соседнего куреня под навесом дед Филиппон плетет корзины. Рядом уже целая гора готовых. На плетне висят корзины разных размеров с ценниками на продажу. Филиппон разрисовывает красками загипсованному Кольке гипс на ноге. Загипсованный с удовольствием любуется работой Филиппона. Филиппон время от времени, как большой профессионал, смотрит издали на свою работу. «От, — говорит дядька, — шо вы там, як за погонь какую творите? Тьфу, як на кладбище! Понарисовали, який страшный суд! Це тато искусство, це модерн! Або еще какой люкс-супер!» «Это готовская инсталляция, — поясняет Филиппон. — Ага, яка такая инсталляция? В телевизоре казали, вот так дурных психушки рисуют. Ну, хоть бы в пень колотить, только б не робить». «Ага, — говорит Колька, — уж кто бы говорил. Что такое? На батьку? Та это я так, чтоб ты понимал, сопля». Филиппон, явно обиженный, встревает разговор. «А верно, вот все работают, а вы тут на заваленке сидите. Так и шо? Сидю, значит, так надо. Да ведь уж который день. Ты где находишься, а? Ну, в станице. Не нукай, кажи ровно. В станице. А я кто, казак чини? Ну, казак. Не нукай, не запряг, я казав. Кажи ровно. Казак. А вот и то, что кубанский казак. Чуешь? Казак. А случись война, я не отдохнувши. У плетня останавливается атаман. Ого, шо се таке? Здравия желаю, батько атаман, говорит дядька, делая вид, что приподнимается. Слава Кубани, подскакивает Колька. Та ясное дело, что Кубани слава, говорит атаман. А як же це малювання прозывается? Провокация, говорит от своего куреня, не прерывая работы дед. «Менструация», – добавляет со своей заваленки дядька. «Инсталляция», – говорит Колька. «В США за ее большие деньги дают». «Но мы еще благодаря Господа Бога, покуда они в США. Вони нас покуда еще не завоевали», — говорит дед. «Я кого?» — говорит атаман. «Доброго здорового, діду. А я ж бачу, він, як ви, талант. Це ж народний мелець». «Та от і то ж, таке горе», — со вздохом отвечает дед. «Репін, чай вазовський». «Ну, когда репін», — говорит атаман, — «тада вже ходи до мене, бо тебе діло є». Филиппон в валенках, опорках, в трусах и каких-то лохмотьях красит крышу. Отсюда ему видно, а тем более слышно, как на крыльце дядькиного дома надрывается, зовя младшего сына Клава. «Серега! Серега! Серега, вустрица поганська, чтоб ты сдох! Иди, курагуисты! Все ж застыло!» Под навесом вся семья сидит вокруг чугуна с паренной курагой и громадной крынки молока. С ложками в руках и кусками белого хлеба терпеливо ждет устрицу. Он возникает как из-под земли. «От глиста голодно!» – кричит мать. «В одни ж кости осталось. Він же бігає-бігає, як пес скаженный. Не хлопец, а якийсь заяц. Шило у тебе в сраці чи шо?» Промахивается под затыльником, ушибает руку. «Ой, шоп тобі! Іди мойсь! Все б йому в пруду сидеть, як лягу, а тіний весь курень провонял». Устрица идет к умывальнику. Двумя пальцами берет мыло, макает в ведро, с водой кладет мыло на место, усиленно трет сухие руки и лицо полотенцем. «Ах ты, ах ты, ах ты!» Из-за умывальника выскакивает Настя. Немилостиво хватает устрицу, моет ему рожу и руки. «Ах ты, котяра хитрожопый! Мыться он не хочет!» Устрица молча вырывается. Умытый и причесанный садится к столу. Дядька крестится, все берутся за ложки. Филиппон заканчивает красить крышу. Стоит на ступеньках лестницы, где на верхней перекладине прибита полка, и там банка с краской. «О!» – говорит атаман, любуясь свежепокрашенной крышей. «Ото репин! Ото репин, репин! Ося Ивазовский! Слазь! Пришел час расплаты!» Филиппон спускается с лестницы, садится на заваленку. Атаман отсчитывает ему деньги. Филиппон снимает шапку из газеты. Видно, что он очень устал, но деньгам рад. «И шо надо санчасть покрасить? Там сначала треба старую краску соскоблить. Потім красить будем почту. Деньги отдай деду. Хай він тобою загордится». Незамеченный возникает устрица и тут же деловито лезет по лестнице на крышу. Стоя наверху, ладошкой пробует краску и тут же прилипает, отдергивает руку и переворачивает банку с краской. Краска льется прямо на голову Филиппону. «Ай ты шоп тоби!» Филиппон-атаман вскакивает. Устрица с ужасом смотрит, как по роскошному готовскому хохлу Филиппона течет краска. Посреди двора на табуретке сидит Филиппон. Бабка Клава и Настя оттирают с него краску. «Колька!» – кричит Клавка. «Шумни отцу, чтобы еще бензину або керосину принес». Не оттирается, зараза, такая ж едучая краска. Выходит из сарая дядька. Долго, молча изучает оттираемого Филиппона. «Ни», — говорит он наконец, — «це вся химия не поможет. Тут треба хирургически. Голову отрезать», — подскакивает загипсованный Колька. «Язык тебе», — огрызается Клава. «У человека горе, а він... Та я ж пошутил. Чтоб так черти шутили, когда тебе на тим свете брить станут». «О», — говорит дядя, — «и я про це. Держи». Он дает в руки Филиппону эмалированную табличку «Не курить» и вынимает из кармана большие овечьи ножницы. «Зачем мне эта табличка?» — спрашивает Филиппон. «Не тоби, а мені, щоб я не закурив задумчивости, бо здесь работы немерено. А то я одна искра як пихне, ты ж в бензине, як тая автозаправка». «Та ти що, старий чорт, куриш?» — ахает Клава. «Пока нет», — говорит дядька. «Но могу закурить від напрягу. Отойдите от мене все на 5 шагов». «Приступаю». Роскошный, но слипшийся от краски оселедец Филиппона падает в ведро. Из угла дома за происходящим наблюдает устрица. «Ну шо ты там, як пластун, ховаешься?» — говорит сидящий на заваленке дед. «Иди сюда, отсюда виднее. Ось який цирк. Молодец, разумна дитина», — говорит он мальчишке. «На тобі конхвету. Хоч унук на чоловіка похож буде, а то він як той, що закопать забили. Покойник».